Предложенная иерархия диспозиционных образований, взятая в целом, выступает как регулятивная система по отношению к поведению личности. Более или менее точно можно соотнести каждый из уровней диспозиции с регуляцией конкретных типов деятельности. Первый уровень означает регуляцию непосредственных реакций субъекта на актуальную предметную ситуацию, поведенческий акт. Второй уровень регулирует поступок, осуществляемый в привычных ситуациях. Третий уровень регулирует уже некоторые системы поступков или то, что можно назвать поведением. Наконец, четвертый уровень регулирует целостность поведения или, собственно, деятельность личности. Целеполагание на этом высшем уровне представляет собой некий жизненный план, важнейшим элементом которого выступают отдельные жизненные цели, связанные с главными социальными сферами деятельности человека в области труда, познания, семейной и общественной жизни. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. 1979. Разработка предложенной концепции ликвидирует вырванность социальной установки из более широкого контекста и отводит ей определенное важное, но ограниченное место в регуляции всей системы деятельности личности. В конкретных сферах общения и достаточно простых ситуациях повседневного поведения при помощи аттитюда можно понять предрасположенность личности или ее готовность действовать таким, а не иным образом. Однако для более сложных ситуаций, при необходимости решать жизненно важные вопросы, формулировать жизненно важные цели, аттитюд не в состоянии объяснить выбор личностью определенных мотивов деятельности. В ее регуляцию здесь включаются более сложные механизмы. Личность рассматривается не только в ее ближайшей деятельности, но как единица широкой системы социальных связей и отношений, как включенная не только в ближайшую среду социального взаимодействия, но и в систему общества. Хотя на разных уровнях этой деятельности включается определенный уровень диспозиционного механизма, высшие его уровни так или иначе, не обязательно в прямом виде, но через сложные системы опосредования также играют свою роль в регуляции социального поведения и на низших уровнях.